Русские кулибины. Кооперативный период ни к чему не привел, и мы решили зайти с другой стороны. Создали коммерческую организацию «Веста-С» и вышли на одно военное НИИ с предложением выгодно двигать их гражданские разработки иностранцам. Первым стало рыбопоисковое устройство, которое слушало и распознавало звуки рыб, крабов, кальмаров и прочую живность на основе собранной нашими подводниками-акустиками базы данных. Устройство давало прекрасные возможности для рыболовных флотилий, и на него быстро откликнулись шведы. Переговоры шли полгода, в какой-то момент нас даже хотели пригласить в Швецию на 10 дней за их счет, но с условием, что они забирают устройство для тестирования ровно на сутки, делают с ним все, что хотят, а потом, если все в порядке, покупают за 50 тысяч долларов. Мы решили, что враги хотят спереть наш секрет, и отказались. Сейчас я понимаю, что это было глубочайшей ошибкой. Если бы мы получили указанную сумму, то смогли бы уйти далеко вперед и сделать устройство следующего поколения. Кроме того, потом выяснилось, что прибор можно было отдать хоть на 2 недели. Загадочный электронный мозг устройства, который шведы никак не могли разгадать, даже в разобранном виде не поддавался изучению. Русские военные кулибины надежно все запутали. Короче говоря, мы пожадничали, денег не получили, а устройство в НИИ в итоге растащили по частям. Таких опытов было несколько, все попытки продать изобретение заканчивались провалом. Иностранцы приезжали с одной целью – украсть, покупать никто ничего не хотел. Когда стало совершенно очевидно, что наукой прокормиться не удастся, мы опять ударились в коммерцию, открыли небольшую компанию по импорту продуктов питания. По совету наших друзей, первой внешнеэкономической сделкой стала закупка спирта Royal. Мы взяли кредит, купили 3 фуры алкоголя, и пока они ехали из Германии, российское государство ввело таможенный НДС. Сделка рухнула еще в дороге, цена товара выросла на 20%, и покупатель от него отказался. Мы остались у разбитого корыта, без денег, чтобы заплатить пошлину и отдать долги. Попали страшно. Спирт разгружали руками и хранили в подземных бункерах всяких секретных институтов. А где его держать? На любом складе воровали. Продали в итоге. Маленькая деталь, которая, как обычно, выяснилась уже потом. Поддельный Royal давно разливали под Рязанью и Тверью, им все травились и пошла дурная слава. А мы, дураки, завезли чистейший настоящий спирт. Когда отдали его в лабораторию при Курчатовском институте на исследование, нас спросили, где вы это чудо взяли? Он в 300 раз превосходит все российские ГОСТы по качеству. Но сивушный алкоголь или нет, никого не волновало, цена слишком высокая. В итоге раздавали его по знакомым. И банк нас тогда очень серьезно прихватил за долги. Пришлось срочно отрабатывать на макаронах из Венгрии. Возили их вагонами и продавали оптом прямо из офиса. Спрос был бешеный. Русские люди впервые увидели, что бывают не только толстые коричневые палки из теста, но и тонкие спагетти, рожки, завитушки. Потом пошли зеленый горошек, кукуруза, кетчуп. Зарабатываемые деньги были небольшими, но они позволяли потихонечку расплачиваться с долгами. В это время случилась первая попытка скушать нас с потрохами. Люди, которые когда-то помогали брать кредит в банке, выступили с предложением работать под ними. Мы им фирму, они гасят долг. Нас такой поворот не устраивал. Переговоры шли долго и тяжело, но мы отбились и сами выплатили все до последней копейки. Параллельно с собственной торговлей в 1994 году мы начали предоставлять услуги другим компаниям, составлять импортные контракты, организовывать взаимодействие с отправителями, перевозчиками и таможней. По сути, это было зарождение сегодняшней логистики. Торговое направление тоже наладилось, выстроились отношения с западными партнерами и покупателями в России. Мы поставляли уже и пакетики с растворимым кофе, морем из Сингапура, и фигурный шоколад в виде зайцев авиации из Кипра. Раскупали зверей быстрее ветра. Это был необычайно выгодный бизнес. За 3 месяца перед Новым годом мы обеспечивали себя еще на полгода вперед. Бандиты на это изобилие не сбегались? А как же? Со всеми атрибутами, как положено. Пришли однажды солнцевские ребята и говорят: «Если вы завтра не принесете 50 тысяч долларов, то мы вас закопаем». К счастью, имелись старые связи по службе, благодаря которым и решались все проблемы.